Глава 5. Мы уехали с автозаводской, когда мне исполнилось 13 лет, но я еще продолжал ездить в школу. Без нее автозаводская для меня была бы неполной. Я не знаю, какими были спецшколы в других районах Москвы, но наша была воистину интеллигентским бастионом, с дисциплиной, жесткими требованиями, безжалостными отчислениями за неуспеваемость, с учителями, каждый из которых считал, что его предмет главный, с контрольными работами, сочинениями, изложениями, диктантами, опросами, безумными домашними заданиями, с предметами, которые на английском языке преподавались, и своей гордостью. Каждый новый учебный год в школе вывешивали списки выпускников, поступивших в МГУ, ИНЯС, МГИМО, МИФИ, Бауманский, МАИ, что раздражало моего отца. Почему они не пишут про всех выпускников, а только про тех, кто поступил? Я не любил свою школу, когда в ней учился, рос с ощущением того, что она меня оскорбляет, унижает своей требовательностью, помноженной на требовательность домашнюю. Я изнывал от этой дисциплины. И лишь годы спустя внутренне перед ней покаялся и поймал себя на мысли, что школа должна быть именно такой. Я ощутил, как счастье университета, и оценил его свободу именно потому, что у меня была такая школа. Она давала много разных уроков. Однажды нескольких учеников из двух параллелей стали отбирать на районную олимпиаду. В конечном итоге нас осталось четверо, я отвечал хуже всех, но взяли меня и еще одного парня. Как их фамилии? — поинтересовался забредший к нам в гости дядюшка Борис. Галант, Кантор, Кушлин. Дядюшка тонко улыбнулся. Нельзя же признать, что лучшие ученики одни евреи. Я не понял, что он имел в виду. В спецшколе на автозаводской не различали национальностей. Там учились советские дети, представители новой общности, советского народа эпохи Брежневской конституции, Брежневской редакции Михалковского гимна, слова которого поныне звучат в моих ушах. И вместо «Россия, священная наша держава» я все равно слышу «Союз нерушимый республик свободных», и с этим ничего не поделаешь, и это тоже моя автозаводская.